«Белл-сан?» Фигура прорвалась и испарилась снаружи кафе, и лишь одна девушка-сотрудница погналась за фигурой. Большинство людей в баре не поняли, что произошло в тот момент. Спонтанное ворчание распространилось по толпе. «А? Возможно, он поел и убежал?» «А, он в самом деле позволил себе поесть и не заплатить в заведении маму Мия. У него в самом деле есть мужество». Косясь в сторону, как делали другие окружающие ее люди, наподобие Бата, Айс встала одна. Ее натренированное динамичное зрение точно поймало фигуру, которая бросилась подобно снаряду. Белые волосы и тонкое тело. Поникшая челка была яркой, и темные багровые и красные глаза были теми же, что и вчера. Тогда, выйдя ко входу в кафе, она положила свою руку на колонну и оглянулась. В направлении ее правой руки силуэт работницы кафе испарился в конце главной улицы. След парня уже давным-давно испарился. «Белл». Она положила имя, которое эта девушка прокричала, на свой крохотный язык. По сравнению с зовущими звуками ее компаньонов, имя этого парня раздалось болью в ее сердце. «Ой-ой, Айс, что ты делаешь?» Девушка, которая вела ранее банкет, встала возле нее и положила свои руки на живот Айс, приблизив свое тело так близко, что даже ее дыхание могло коснуться Айс. Она прижала свою лобковую область к бедрам Айс. Если это сверхъестественное существо не было богиней семьи Локи, нет, если бы она не была одного с ней пола, то точно бы отправилась в полет. Но в конце концов Айс не могла даже пальцем тронуть ее. Хотя эти мысли и промелькнули тут же в ее голове, но Айс изменила выражение лица и сняла руки со своего живота, а затем нанесла локтевой удар, ожидая, как-то отступит на несколько шагов, после чего, подойдя к ней, еще и шлепнула по лицу. «Эй, разве ты не полностью наложила на меня свои руки? Твое выражение лица и действия не полностью синхронизированы, Айс-тан! Пожалуйста, не используй эти странные штучки». Она прижалась к своей щеке, на которой отпечатался красный след левой руки, заплакала и задрожала, а затем, моргнув глазом, воскресла и закричала. «Холодная Айс такая моя!» Из-за этого Айс захотела отвернуться от этого. «Ну-ну, строй мне подобное лицо. Если ты не хочешь пить в одном месте с Батом, то я попрошу маму Мия выкинуть его наружу». Похоже, что она неправильно поняла причину, по которой Айс прошла к выходу. Взглянув, она увидела молодого зверолюда, что-то вопросительно кричавшего, который был связан веревкой на земле совместными усилиями. На его голову наступила эльфийка, которая спорила с ним. Другие посетители, видя это, также подняли большой шум. «Ну пойдем, Айс-тан, помоги мне налить немного вина». Пока ее продолжали тянуть за плечо, Айс снова взглянула на улицу. Магические лампы камни горели в конце главной улицы, где уже нельзя было увидеть фигуру парня. Чёрт, чёрт, чёрт! Белл бежал. Ему нужно было бежать. Капли слез сочились из темных уголков его глаз и падали вниз прямо за ним. Через его голову проматывалось лишь то, что недавно произошло. Такой скромный я мог лишь чувствовать позор, позор и позор. Впервые в жизни я хотел убить слабого меня, который стал материалом для шуток, и над кем смеялись, и который в конце концов убежал. «Идиот! Я идиот!» Каждое слово того молодого парня и его действия вырезались в моем сердце. Слабый, бедный, хрупкий, нежный, тонкий, бесхребетный, бессильный, уязвимый, отстойный. Это уже даже не была ситуация, чтобы попытаться приблизиться к ней. А ситуация... Я не знаю, что мне делать дальше. Если я ничего не сделаю, то у меня не будет права стоять перед этой девушкой. Намерение убивать, которое появилось у меня, не было направлено ни на молодого парня, ни на окружающих его людей, которые относились ко мне как к идиоту. А на меня идиота, который еще ничего не сделал, но все же желал получить награду. «Унизительно, унизительно, унизительно!» Я был оскорблен своим слабым «я», которое приняло слова того молодого парня. Я был унижен тем, что ничего не мог ответить на свою беспомощность. Я был оскорблен тем, что для нее я был всего лишь камнем, валяющимся возле дороги. Но я был больше всех подавлен тем, что у меня не было ни малейшего права стоять возле нее. Мои багровые глаза тут же уставились далеко вперед. Небоскребное здание, которое было построено над подземельем, открывшее свой подземный вход, ожидало Белла. Его целью было подземелье, наиважнейшая точка. Позволив слезам накапливаться в глазах, Белл поспешно погнался навстречу возвышающейся в темноте башне.